Записки Замойского представляли собой следующие. Писал по-польски. 60 градусов. 650. Каскадная гравитация. Коса Солнца. Слева зона минус Т. 30 градусов. 140. Короткая петля. Выход на 150 градусов. Металлическая, знак вопроса, конструкция. Выход на 120 градусов. Равнина и прочее. До 1000 плоская петля на 90 градусов. Выход на 90 градусов. Озеро ночи. Очень короткая петля. Тот самый сорняк. Выход на 60 градусов. Восклицательный знак. Зона плюс плюс плюс Т. Резкая грань. Выход на 30 градусов. Петля и далее. Выход на 0 градусов. Петля и далее. Выход на 330 градусов. Мёбиус. Около 50 метров до неба. Отражение саванны. Вижу себя сверху. Точно так же снизу. Бросил туда камень. Упал здесь, рядом. Развертывается ли аналогично в других направлениях 3D? Выход на 900-340. За термитником. Водная завеса? Знак вопроса. Знак вопроса. Два знака вопроса. 120 градусов, 820. Пандемониум. 150 градусов, 840. Короткая петля. Вижу собственную спину. Выход на 900. Петля и далее. По крайней мере до 1000. Выход на 600, 200. Вероятно, легкая зона минус Т. Знак вопроса. Выход на 300, 15. Плохо ориентированная гравитация. Падение до 700. Опасная осыпь. Выход на 1200, 1000. Петля и далее, но... Выход на 1200, 230. Выход на 1350, 10. Разорванная поверхность. Многочисленные зоны G и T. Отрицательная кривизна пространства. Густая сеть. Туннели? Знак вопроса. И так далее, и так далее. С тысячами ответвлений. Как муравей, путешествующий по ткани, смятый в комок салфетки. Запись 60 градусов 200 означала 200 шагов под углом 60 градусов до границы небесного пояса саванны. Знаками вопроса в скобках он обозначал места, которые, скорее всего, открывали переход к дальнейшим разворотам мешка. Тот пандемониум на 120 градусов 820 был обширным углублением в слабой зоне минус G, в котором кипело облако тени. Когда Замойский приблизился, из нее выстрелилось дюжину отростков. Они тянулись к нему. Руки, лапы, когти, лица на гибких шеях, человеческие и нечеловеческие, кровавые хребты, трубки, пиявки, щупальца, клешни, пуповины, кишки, дождевые червяки. Он отступил как можно скорее. Те втянулись в тучу. Он начал медленно обходить кратер. По мере перемещения по его периметру, пространство мешка наматывалось вокруг, открываясь всякий раз в новых конфигурациях. Раз. Ночь в двух шагах. Звезды под ногами. Распушенная земля, что спирально восходит в зенит и назад. Свет падает лишь сзади, и длинная тень, отбрасываемая фигурой Замойского, тоже ложится по спирали. Но почему он видит это как спираль? 2. Петля такая короткая, что Адам ощущает себя замкнутым в сфере со стенами из иссушенной глуби Африки. Голову тянет в другую сторону, чем ноги. Он должен как можно скорее пройти дальше, чтобы не потерять сознание. 3. Полукруглое озеро над головой, в полумраке. 4. Кратер везде вокруг. Внутреннее и внешнее поменялось местами. Пандемониум падает на Замойского тысячами напряженных щупалец. Бежать! Бежать! 5. Снова на равнине. Он мог так продолжать бесконечно. Число комбинаций элементов каждого калейдоскопа астрономическое. Что ограничивает? Время тела. Физиология организма, который требует энергии. Запас еды из сумок Замойского и Анжелики был совсем невелик. Практичная мисс Макферсон, несомненно, планировала регулярно охотиться. Амуниции запаковала больше провианта. Замойский не знал модели карабина, который взяла Анжелика. Однако не было это оружие, опирающееся на какую-то таинственную технологию. В действительности оно сильно напоминало старые добрые винчестеры. «Могла охотиться она, смогу и я», — сказал себе Адам. И сперва действительно как-то удавалось. Антилопа, птица, не разбирался в их разновидностях. Дикая свинья. Он считал свои циклы активности. Более 20. Следовательно, прошел месяц. Прошел месяц, и Замойский охотник все с большими сложностями выслеживал какое-нибудь большое животное, вне зависимости от того, насколько далеко входил внутрь распоротого мешка. Мог пройти километры и километры волнующегося моря трав, твердых, жестких на ощупь, каждый стебель словно сабля, и не наткнуться ни на одного зверя или птицу. «Это понятно», — говорил он себе перед сном, вглядываясь в сферу темного или светлого неба, или что там как раз было у него над головой взамен неба. «Это понятно». Я могу пройти и тысячи миль, но ведь никогда не выйду за границы одного и того же кусочка Африки, вырванного с земли и закрытого похитителями в растянутой на клыках пространственно-временной луковице? И сколько же экземпляров фауны, годных в пищу, могло здесь находиться в момент похищения? И ведь все они отнюдь не размножились чудесным образом. Наконец он стал брать на мушку даже падальщиков. Снова в его мыслях начала обретать привлекательность идея войти в зону минус Т. И наверняка ведь он на такое решился бы, если бы не заметил повисшую в небе, во влажном полумраке за водяной завесой, Анжелику. Завеса отделяла третью и четвертую свертку пространства в направлении 30 градусов 140, 330 градусов 10, 90 градусов 340. Анжелика там падала в лавине грязи, слегка наискосок относительно вертикали Замойского. Тот стоял на границе света и тени. Бабочка в глыбе желтого янтаря, испуганная девушка в пузыре замедленного времени, подвешенная в воздухе, замороженная в 3-4 секунде после катастрофы мешка. «Войду, схвачу, помогу!» Вошел. Казалось, он взбирается по ступеням, хотя шел по плоской поверхности, мягкой, распушенной, ботинки погружались в нее, словно в торф. Тьма все глубже. Наконец остановился непосредственно под лавиной, но она, лавина, Анжелика, все так же висела над головой, не на сантиметр ниже. Зона минус Т не касалась поверхности земли. И что он мог сделать? Сесть и ждать? Глядел на нее, запрокинув голову, до боли в затылке. На три четверти погруженная в массу черной земли, разошедшейся в форме асимметричного канделябра, множество грязевых плечей, задержавшейся в движении осыпи, Анжелика проступала из шершавой тьмы, как незавершенная статуя из каменного блока. Здесь плечо, здесь стопа, здесь бедро. Он не видел ее лица, если не считать измазанного грязью лба и глаза с панически зажмуренным веком. Найти какую-то подходящую зону минус Т, провести там пару зонных часов. Он не забудет, невозможно забыть, этот немой испуг на грязном лице девушки, впечатанный в глиняное небо. Не забыл бы он в любом случае, поскольку теперь, когда нашел дорогу к дворцу Мнемона, не забудет уже ничего, чего забыть не захочет. Дорога начиналась на 30 градусов 140, 150 градусов 10, 90 градусов 5. Он перешел туда сквозь широкие врата желтого матового металла и увидел воткнувшуюся в сухую почву Африки длинную колоннаду, а за ней террасу под плоской крышей. Солнце отражалось от гладких поверхностей. Это не был камень, не был и металл. В центре террасы стоял стул, и лишь эта деталь разительно отличалась от идеального представления дворца Замойского. Но резонанс памяти уже был возбужден. Случайное соединение образов пробудило отмершие тропки ассоциаций. Замойский осторожно прошел меж колонн. Мешок здесь был исключительно запутанным. Уселся в тени на холодной плитке. Пузырь ассоциации рос, взбираясь к поверхности сознания Адама. Сейчас разорвет ему голову. Череп с глухим треском расколется. Он закрыл глаза и поддался ему, расслабляя мышцы тела и сознания. Руины римской виллы. Руины римской виллы. Парк. Руины римской виллы. Парк. Ветер колышет деревья. Руины римской виллы. Парк. Ветер колышет деревья. Серебряный пруд. Руины римской виллы. Парк. Ветер колышет деревья. Серебряный пруд. Над ним ивы. В озере и над озером луна в 2/3. Патера в патине. Ночь холодна, воздух резок на вкус. Тишина вибрирует над руинами, парком и озером. Ночь словно нюхательная соль. Замойский взобрался по мягкому откосу к колоннаде и спрыгнул на террасу. В голове закружилось от сильного запаха мокрого дерева, словно он пал лицом в руно дождевого леса. Напомнило ему это лес неподалеку от дома бабушки с дедушкой. Ребенком он часто ходил туда, после обеда и вечером. Цвета и запахи ввергали его в состояние малярийного полусна. Дети пребывают в нем непрестанно, но в том лесу. Он тряхнул головой, чихнул. Здесь стояло несколько десятков столиков красного дерева, выставленных двойной подковой, словно на музейной экспозиции. Предметы, что лежали на столиках, были размещены на прямоугольных подставках с такой тщательностью геометрических пропорций, что ассоциировались с художественными инсталляциями, с японскими садиками для медитаций. На ближайшем к лестнице столике почивала лишь черно-белая фотография в деревянной рамке, наклоненная под таким углом, чтобы отражать лунное сияние прямо в глаза того, кто будет сходить по лестнице. Замойский чуть ли не склонился над столом, одновременно следя, чтобы ни до чего не дотрагиваться. На фотографии был он сам и какой-то мужчина в черном костюме. Они гуляли по каменной набережной. Позади виднелись здания в несколько этажей, старые жилые дома. Сам Адам был на фотографии в толстом белом свитере. Послеобеденное солнце вспыхивало на краях материала волнистым ореолом. Адам смотрелся так, словно его вставили в это побережье прямиком из поздравительной открытки с небом, наполненным пухлыми ангелочками и пушистыми облаками. Едва взглянув, он вспомнил. Париж. Ноябрь перед стартом Вольчина. Дюрен над Сеной. Первый урок. Вообрази себе место. Строение. Француз говорил в нос с легким акцентом. Левую руку непрерывно всовывал в карман пиджака, вынимая и кладя назад платок. Замойский не был уверен, это нервный тик или очередная мнемотехника Дюрена, а может лишь насморк. Пусть будет единственным в своем роде, второго такого не найти за всю жизнь. Ты должен иметь к нему некое эмоциональное отношение. Пусть оно будет необычно привлекательным или исключительно отвратительным. Вообрази себе его весьма подробно, под любым углом, снаружи и изнутри. «Значит, полная симуляция в 3D», – пробормотал Замойский. Он шел справа от Дюрена, не более чем в метре от края тротуара, а за ним плескались волны Сены, мутные от недавнего дождя. Мимо них проплывала некая архаическая барка. На ее палубе беловолосый старик сидел в высоком стуле и читал с ноутбука. В воздухе слегка пахло гарью. «Можно сказать и так», – кивнул Дюрен. «Полная симуляция, полное воображение. Это займет немного времени. Что важно, воображай характерные для всякого помещения запахи». «Запахи?» – потянул носом Замойский. Кислая вонь гари все сильнее ввинчивалась ему в ноздри. «Здесь что-то сгорело?» Даже оглянулся. Ни следа от дыма. А воняло так, словно шли через пепелище. Он не ощущал даже запаха реки. Это сильно раздражало. «Мнемотехники, которым я учу», – продолжал Дюрен. Платок вытащен и спрятан. «Это не те примитивные техники запоминания текстов, которыми был славен Симонид из Кеоса и греческие софисты, Цицерон и учителя ораторов, или хотя бы Джордано Бруно со своим театром памяти. Арс мемория наших времен – это вполне состоявшаяся отрасль когнитивистики, опирающаяся на неврологические исследования. Из них мы знаем, что одновременно с образами складируемые воспоминания следует связывать с запахами, особенно если эти воспоминания обладают сильной эмоциональной нагрузкой. Базовые структуры коры, ответственные за отбор и хранение информации, происходят из носовых нервов и соединены непосредственно с управляющим воспоминаниями гиппокампом, а еще с миндалевидным телом, которое контролирует ощущения и выражение эмоций. К тому же именно оно ответственно за рефлексы самообороны, но об этом несколько позднее. А пока... Дюрен прервался, когда проходящая мимо старушка упустила зонтик. Адам поднял его. Она поблагодарила. Дюрен проводил ее взглядом. А потому представь себе дворец. Представление должно быть устойчивым. Если его создашь, то не изменяй, не улучшай, не облегчай. Разбуженный ночью, ты должен суметь пройти по нему в мыслях вдоль и поперек. И нет нужды слишком сложной архитектуры. А потом? А потом сможешь добавлять к строению очередные кирпичики памяти. Замойский тогда, видимо, скривился с недоверием, поскольку когда Дюрен отнял платок от губ, те растягивались в высокомерной улыбке. Поговорите с участниками многолетних миссий, с участниками экспериментов по изоляции. Дворцы памяти всегда оказываются чрезвычайно полезны. Вроде бы Мустеру на Марсе именно усвоенная мнемотехника спасла жизнь. Он сумел воссоздать весь путь до базы, согласно накопленным во дворце подробностям поверхности Марса. Не знаю, может и так. Но наверняка это не одна из тех излишних процедур. Тренингов ради тренингов. Убедишься в этом. Кого только я не учил. И кого? Дюрен поглядел на Замойского, заморгал, заглянул внутрь платка и спрятал его в карман. Скажем так, что и не упомню. Замойский отодвинулся от снимка. Как видно, Арс Мемория не спасло ему жизнь, но, быть может, спасет самотождественность? Если я не зовусь Адамом Замойским, и если то, что помню, происходит от Макферсоновых докторов сознания, тогда от них происходит и этот дворец. Он осмотрел погруженную в лунную тень террасу. От озера дул холодный ветер. Ивы шептали над темной водой. Внезапно запахло вереском. Посчитал занятые столики. 17, включая вот этот, с парижской фотографией. Из всей коллекции наиболее бросалась в глаза человеческая рука. Обнаженная, чернокожая, отрезанная чуть повыше локтя. Он подошел ближе. Левая, мужская. Пахло железом, потом и гарью. «Падаем!» – орал Вашингтон. «Не корректирует! Почему не корректирует?» Они падали камнем. Челнок трясся в поперечных вибрациях, будто готов был через миг распасться. Они знали, что распадаться он не имеет никакого права, но впечатление было настолько сильным, что они уже начали высматривать трещины в стенах. Личные экраны Замойского тоже болтались во все стороны. Поверхность Нарвы была на них затуманена, контуры континентов размывались. Тогда они еще не знали названия. Слово «Нарва» вторглось сюда из других воспоминаний Замойского. Все были загерметизированы в своих скафандрах, и все же, когда швы корпуса и вправду начали потрескивать, космонавты лишь сильнее сжали руки на застежках коконов. В нижних слоях атмосферы перешли на скольжение, все успокоилось. Но Вашингтон тут же принялся орать снова. «Разобьемся! Разобьемся! Разобьемся!» У Вашингтона в глотке было собственное эхо. Оно всегда давало громкий реплей. Это помнил уже Замойский в воспоминании. И правда разбились. Челнок кувырнулся через нос, жестко, за озером, на плоскогорье. Его два раза перевернуло. Остановился, почти переломившись, но не горел, еще не горел. Замойского выбросило из кокона в сторону аварийного люка. Но в этом месте уже не было аварийного люка. Адам ударился шлемом о верхние шкафчики так, что в глазах потемнело. С кормы шел дым, в наушниках трещало, электроника горела красными тревожными огнями, или же, и такое пугало еще больше, оставалось темной и тихой. Лишь искусственный интеллект управления выдавал указания, почти приказы, категоричным голосом. Что спасать, что тушить в первую очередь. Замойский не слушал. Монклавье и Джуз, также заброшенные в сторону люка, добрались до рычагов его ручного механизма. От перегородки пилота, громко треща, били дуговые искры. Замойский обернулся. Вашингтон как раз перескакивал через разбитые модули жизнеобеспечения, тянул к Замойскому руку. Одновременно Джуз дернула Адама к выходу, и тот лишь увидел падающий, словно нож гильотины, внутренний край конструкционного ребра отсека пилотов, после чего выскочил в устрашающее сияние Гекаты. Монклавье и Джуз оттянули Замойского от горящего челнока. Адам сел на камни и снял шлем. Кашлял и сипел. Пока еще ничего не видел. В голове крутилось. Перед глазами все стояла та рука. Черная кожа, напряженные мышцы. Хотя была не обнаженной, а облаченной в голубую ткань рукава. Но именно так вот он запомнил. Так запомнил. Отыскав дорогу во дворец, он мог его посетить, когда только хотел, не проходя уже всякий раз тропой неявных ассоциаций. Посещать дворец, нюхать и осматривать старые экспонаты и добавлять новые. Блокнот Анжелики – это внешняя память. Ее легко потерять. Правда, как доказывает жизнь, внутреннюю тоже. Предусмотрительность приказывает создавать запасные копии. На пустой столик он положил пестро окрашенный кристалл, многоплоскостный цветок, густо пронизанный жилками серебра и золота. Вид кристалла соответствовал структуре мешка. Если его лизнуть, чувствовался вкус холодной крупнозернистой соли. На самом деле, однако, кристалл был не более чем символом, как и все во дворце, поскольку полное отображение требовало бы развертывать этот цветок более чем в трех измерениях. В мешке множество мест заходило в самих себя. Пространства пересекались, загибались и выдувались до бесконечности на нескольких кубических метрах. Эшер до головной боли. Лучший довод – кратер Пандемониума. Замойский уперся обойти его вокруг, но не предвидел, что полный угол здесь может быть больше 360 градусов. Адам сделал круг, но не вернулся в исходную точку. «Изломанное кружение», – усмехнулся он себе в усы. В усы и густую хемингуэевскую бороду. Потому пошел дальше и вперся в колодец плюс G. Придавленный убийственной гравитацией, отполз по краю в пандемониум. Тварь выстрелила к нему дюжиной щупалец. Он метнулся назад. Пандемониум, не прекращая иррегулярного вращения, центрифуга изорванной в клочья тени, вился за ним полукругами и спиралями. Он бежал в панике, страшась от них отвернуться. Ведь видимое пугало не столь сильно. Задыхающийся, изгвозданный в грязи, вжатый сверхгравитацией во влажную землю, он наконец добрался до края кратера. Пандемониум смирился с проигрышем, дернулся назад и втянул в себя все протянутые к человеку струны. Все, кроме одной, самой длинной, которая оборвалась на середине. Часть щупальца полетела назад в тучу, а часть ринулась прямо на Замойского. Словно хотела присосаться к его лицу, хлестнула по коже, прильнула к щекам, векам, губам, втиснулась в рот, в ноздри, в уши. Он давился, рвал ногтями. Был уверен, что погибнет удушенный. Глотал кровавую слюну от прокушенного языка вместо воздуха. В последний миг серебристо-черная масса отступила. Сошла от глаз, сошла от рта, от лица. Шлусф! Бешено билось теперь перед ним. Изнутри аморфной твари на Замойского дышало сухим жаром. «Семь раз», — считал он в ритме бешено молотящего сердца. «Семь раз кошмар перекошмаривался, словно выворачиваясь наизнанку и взрываясь ему в лицо новыми формами. Мясистый цветок Роршаха, пока не утих на траве в форме трехглавой птицы. Три ворон, махая словно безумный крыльями, завис перед Адамом, заглянул ему в глаза и каркнул вопросительно. Потом Замойский стрелял в него, но пули не причиняли созданию никакого видимого вреда. Не получалось от него и оторваться. Тварь всегда оказывалась быстрее. Часы и часы, петли и петли, зоны и зоны. Птичка не отставала ни на метр. Замойского приводило в полное неистовство мысль об этом призраке-вороне, который крадется к его голове, пока он погружен в глубокий сон. В отчаянии он предпринял вторую попытку с пандемониумом. Считал так: тварь дала, тварь и заберет. Ничего подобного. Три-ворон все время держался с другой стороны, подальше от вихря. Адам попытался даже поймать его голыми руками, лишь поранил себе ладони. Проклинал серебряную птичку, на чем свет стоит. Скотина же быстренько выстраивала свой словарь. «Выпердыш сучий, угребывай отсюда, хорошо? Бля, удушу! Прочь с глаз! Голыми руками, мать!» Голос тоже был Замойского. И интонация, и ритм. Все. Говорила правая голова. Средняя только злобно шипела. Левая же вообще молчала. «Схватить серебропера, закрыть, привязать, хоть как-то!» Адам сплел из травы и веток сеть и набросил на птицу. «Хрен там!» Три-ворон пролетел сквозь нее, словно вода сквозь сито. Именно потому Замойский столь удивился, когда Анжелика после пробуждения протянула руку, а птица вежливо присела на нее со сложенными крыльями и опущенными клювами. «Что, черт побери?» Она взглянула на Адама вопросительно. Тот указал бородой на Три-ворона. «Он слушает тебя?» «Он достаточно велик, чтобы самостоятельно распознать Стахса». «Чтобы что?» Она выпрямила спину и скривилась. Посадив птичку на ветку рядом, Замойский запасся хворостом, потянулась и встала. Черная пыль посыпалась с ее одежды сухими фонтанами. «Мне нужно умыться». Анжелика двинулась к водной завесе, но через несколько шагов остановилась и оглянулась на Адама. Тот не отреагировал. Она лишь стиснула губы. «Господин Замойский», — сказала она низким голосом, — «прошу вас». Он встал, поклонился, усмешка пряталась в бороде, и отошел за окружность пространственной петли. Курил Лео сигареты. Самое время закурить. Кончики пальцев дрожат, кожу свербит. Тело помнит. Без сигареты в пальцах Замойский вел взглядом вдоль линии фальшивого горизонта. Клык вращался там вдоль горизонтальной оси, будто огромный вертел. Клык казался почти идеально ровным, и единственными признаками его движения были мелкие изменения в интенсивности отражаемого света. В тамошние районы мешка свет доходил по весьма сложным траекториям, сквозь воздушные хрусталики и призмы. Замойский видел на поверхности конуса три солнца. Когда он вернулся к огню, Анжелика аккурат застегивала мокрую рубаху. Став подле огня на колени, завязала волосы на затылке. «Где мои вещи?» «В роще. Проведу тебя. Это недалеко. Вообще-то, здесь все недалеко». «Сколько времени прошло? Твоя борода?» «Да, но часов у меня нет. Таких, которым можно было бы верить. Тут такие прыжки. Ты мне скажи». Она кивнула птице. Та подскочила к ней, помогая крыльями удерживать равновесие. «Хорошо», — заговорила, склоняя голову. «Хорошо». «Откуда он у тебя?» — спросила Анжелика Замойского. Пришлось рассказать ей о пандемониуме, о своих путешествиях, о катастрофе мешка. Анжелика терпеливо слушала, пережевывая змею. «Только они и остались», — прокомментировал наконец Замойский, когда она проглотила последний кусок. «Змей». «Ага». Она облизала пальцы. «Так что?» – спросил он. «Что с этой птичкой?» Три-ворон одной головой глядел на Адама, второй на Анжелику, третья уставилась на огонь. Пламя отражалось в черных глазах, в стеклянных бусинках. Анжелика смерила птицу взглядом, подняла голову на Замойского. И откуда эта внезапная печаль в ее глазах? Печаль, усталость, претензия – как назвать эту влажную тень? Однако девушка сразу же вздернула подбородок, распрямила спину, и все пропало. «Покажи мне», – фыркнула, – «тот пандемониум». И сразу вернулась зависимость, и вернулся гнев. Униженный, Замойский ощутил к Анжелике совершенно детскую благодарность. «Ну ладно», – вскочил он, – «да». Мисс Макферсон широким жестом указал направление. По дороге к кратеру она ни словом не комментировала примечаемые феномены. Наверняка ведь давала себе отчет, с каким вниманием Замойский высматривает хоть какую-то ее реакцию. И все же даже не моргнула. И Адаму припомнились ее слова о неминуемости смерти. Может, он и вправду шагает рядом с эмоциональным зомби? Потом, правда, вспомнил кое-что другое. Отчаяние, с которым она ударила его ножом. Непроизвольно почесал свежую рану на предплечье. Лишь однажды девушка слегка оживилась, когда они проходили под короткой петлей металлической конструкции, за дверями которой открывался вид на фальшивую равнину с кратером пандемониума. Анжелика остановилась у самого порога и усмехнулась в потолок, бормоча что-то под нос. Три птица, сидевшая на ее руке, повторила это позже ее голосом, и Замойский услыхал в том легкую насмешку. «Роскошь стаксов!» Встав на краю кратера, она вгляделась в бушующий внизу пандемониум и прокомментировала. «Много. Увеличивается?» Как тебе кажется?» «Знаешь, это не просто оценить». «По окружности дыры». Он сморщил брови. «Думаешь, откуда эта штука черпает строительный материал и энергию?» спросила она риторически. «На пустых функциях всегда жрет больше. Подержи». Анжелика подала Замойскому сереброперого. «Что ты задумала?» «Попробую ее форматнуть». «Что?» «Прости, я не должна так». Она глубоко вздохнула, задумалась на миг. «Помнишь Даля-Рошу?» «Ну?» «А ну не человек». «Точно, ты что-то говорила». Замойский рефлекторно помассировал затылок. «Значит, все же случился контакт с инопланетными...» «Нет-нет», покачала она головой. «А ну не из чужих. Хотя на свадьбе ты наверняка встречал и чужих. Это фоэбы, постчеловеческое существо. Что не означает, будто не существует инопланетных фоэбы. Ну, понимаешь, принцип один и тот же. Сперва френ в упаковке естественной эволюции, потом фоэбы, потом инклюзия. Так уж сложилось на кривой». «Какой кривой?» Анжелика замахала руками, уже устав от его невежества. «Неважно. Я ведь говорила тебе, что мы можем делать 100% верные сканы и воспроизводить сознание. Так произошло, например, с тобой». «И не напоминай», – пробормотал Замойский, сражаясь с беспокойным Тревороном. «Но представь себе и промежуточное состояние. В это время человек существует исключительно в качестве записи на плато, как узор изменений его полей. При помощи соответствующей ОС его можно запустить там всухую. Процесс изменения таких данных в соответствующей средовой программе совершенно неотличим от биологической жизни. Следовательно, некоторые люди считают этот способ существования более привлекательным. Более быстрым, более полным, дающим больше возможностей, не ограничивающим интеллектуально, убирающим недостатки предыдущего этапа. А значит, они копируют свои архивации на предварительно подготовленные поля плато и после смерти своего тела не впечатываются в новое. Поскольку они полностью существуют как форма изменения плато, то тем самым подчинены тем же законам, что и все его содержимое. Могут произвольно расширяться, разделяться, копироваться, перепрограммировать себя, форматировать, обрезать и апгрейдить, самопроектировать и специализировать. Даля-Рош, с которым ты разговаривал, тот мужчина? Настоящую Максимилиан Даля-Рош им только управлял. Это была его локальная манифестация, ограниченная императором и протоколом, соответствующим для Фарстона. Нановары в цивилизации подлежат непосредственному надзору императора. Это он обладает всеми запасами наноматов, инфом, и он же одалживает их за установленную ложе оплату, теперь уже символическую. В этом смысл фундаментального. Замойский лишь глядел на нее. «Фундаментальный договор», – фыркнула она фрустрированно. «Еще немного, и Анжелика ничем не будет отличаться от маленькой девочки, что таращит глазенки и топает на глупых взрослых». Пряча улыбку, Замойский опустил голову с притворным повиновением. «Что сделал у Даля-Рош?» – продолжала Анжелика. «Нанял у немного инфового нановара и конфигурировал у его у ворот Фарстона в свою манифестацию. Не исключено, что одновременно в других частях цивилизации, в других портах, удерживал у несколько десятков других манифестаций. Фоэбы всегда действуют в состоянии мультитаскинга. После свадьбы разорвал усоединение с нановаром, программа NSCC была отменена, и наноматы вернулись под управление императора. Многие из гостей присутствовали на свадьбе именно таким образом. Также и стаксы высших традиций, которые не хотели или не могли прибыть туда лично из отдаленных портов. Также и чужие, я видела там пару послов. Также и инклюзии, и семь инклюзии. Также и сам император. Да черт побери, то покушение на Джудаса, то первое. Его тоже провели с помощью нановарной манифестации. Какое покушение? Я не рассказывала тебе? Расскажу, потом. Это, указала она пальцем на дно кратера, это нановар, отрезанный от образца. Его не организует никакая программа. Он не соединен с плато. Полагаю, что он оказался отрезан во время катастрофы. Но ты говорила, что император... Я не говорила, что это нано императора. Но ты говорила, что в цивилизации... Я не говорила, что это нано цивилизации. Не говоря больше ни слова, без предупредительного жеста, повернувшись кругом, она начала спускаться на дно, в объятия пандемониума. Мокрые волосы лоснились почти фиолетово, спадая на плечи и спину. Не оглядывалась. Замойский заглянул в шесть буркал, прижатых к груди птицы. Наноматическая манифестация. Но при том ощущал под пальцами тепло его тела, чувствовал рукой дыхание зверька и удары его сердца. Даже не знал, что обо всем этом думать. Треворон всматривался в него с клиническим интересом. Серебряные головки склонялись из стороны в сторону. Замойский оказался заперт в голографическом взгляде твари, словно в клетке. Сплюнув, сунул Треворона под мышку. Птица забила крыльями и закричала. «Он не человек!» В мире совершенных имитаций искусство рождается из обманов в копировании.